2:49:33. Максим, пошатываясь, стоял на верхней ступени лестницы, вырубленной в камне, рядом с шестилапым чудищем. Длинный сводчатый коридор за электростанцией озарился светом. Длинные стержни, подвешенные к потолку пещеры, зажглись впервые с тех пор, как их тут установили. Пар, проходящий по трубам, зажег все огни в городе. Красный и лиловый клевер на склоне по обе стороны от лестницы на глазах позеленел, впитывая яркий свет. Электричество и тепло потекли по жилам города, словно кровь. Только теперь, шагая следом за жуткой тварью вниз по ступеням, Максим осознал степень своего предательства. Он предал человечество, он предал весь мир, и он понимал, что не сумеет искупить свою вину. 2:43:28. Хендер в упор уставился на Нел своими огромными глазами с тремя зрачками. «А теперь я пущу на тебя, на Норовьев», — сказал он, устало улыбнувшись. «Подожди», — сказала Нел. «Откуда ты знаешь, что это возможно?» «Знаю, потому что Кузу включил свет». «Не понимаю», — покачала головой Нел. «Наверняка ему помогал Максим», — пояснил Хендер. «Я тоже ничего не понимаю», — призналась Настя. «Кузу обязательно должен был сделать для Максима то, что я хочу сделать для тебя, а иначе Максим ни за что бы не добрался до электростанции. Теперь понимаешь?» «Да», — ответил за всех Абрамс. «Но как же ты сумеешь передать мне своих наноровьев?» — спросила Нел. «Сумею, Нел, потому что беременный. И Кузу тоже». Нел в изумлении и страхе уставилась на Хендера. «Я что-то упустил?» — спросил Абрамс. «Черт!» — простонал медвежонок. «Селые гермафродиты», — объяснила Нел. «Они спариваются всего один раз, в юности, но не беременеют до тех пор, пока не пожелают этого. А это может случиться спустя 1000 лет после спаривания». «Хендер, но почему сейчас? Когда я беременный, я могу сделать, чтобы мои наноровьи перешли к тебе», — ответил Хендер. Абрамс покачал головой и вздохнул. «Если я все-таки выберусь отсюда, это будет бестселлер, клянусь». «Не-а», — покачал головой медвежонок. «Никто не поверит». 2:47:16. Кузу пошел за Максимом вниз по длинной лестнице. Когда они одолели последнюю ступень, сел, втолкнул человека в машину, а сам сел рядом. «Назад!» — Максим нажал на газ, повинуясь инфернальному голосу. Казалось, с ним говорит его собственная воля. 2:40:51. Хендер запустил длинные пальцы в волосы Нел и стал поглаживать ее шею, плечи и спину четырьмя руками. От него исходил сладковатый аромат. Стараясь сохранять спокойствие, Нел ощущала, как микроскопические существа словно бы растекаются по ее коже. «Ух ты!» — негромко выдохнул Абрамс. Нел почувствовала, как наноровьи разместились у нее на ушах, как они подобрались к самым краям век и губ. Она тяжело дышала, и ее сердце билось все чаще. Нел нервно сжала одно из четырех запястий Хендера. Она знала, что каждое из микроскопических существ соединяется с другими, что у всех этих крошек на спине есть расположенные по кругу глаза, что все они передают сигналы миллионам своих собратьев феромонами, и эти сигналы расходятся по ее коже, словно волны по воде. Она постаралась дышать ровнее и добиться, чтобы сердце билось не так часто. Не так просто было избавиться от панического страха. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Настя. «Тепло», — выдохнула Нел. «Как будто я только что приняла таблетку ниацина». Примечание. Ниацин, он же витамин В3. При приеме внутрь способен вызывать легкий жар, прилив крови. «Все в порядке?» — заботливо осведомился Абрамс. «Да, все в порядке». «Вот и хорошо», — обрадовалась Настя и протянула к Нел руку. «Не прикасайся!» — протрубил Хендер, схватив Настю за руку. «Нел не может ими управлять, а они на тебя нападут. Не трогай ее!» «Ой!» — Настя отдернула руку. Еще 20 минут она и все остальные с нетерпением наблюдали за тем, как Хендер возлагал руки на Нел. Они уже начали сомневаться в намерениях Хендера и гадать, почему процедура такая долгая. Но тут кожа Нелл начала местами менять цвет на лиловый. Пятна перемещались по ее коже под различными углами. Микроскопические существа создавали защитное покрытие. «Господи, что ты с ней такое творишь?» — спросил медвежонок. Хендер опустил руки и отошел назад. «Вот теперь Нелл будет в безопасности», — объявил он. «А как насчет нас?» — негромко спросил Дима. «У вас есть броня», — объяснил Хендер. «У Нелл ее не было, а теперь есть». Настя вдруг испугалась. «Если мы выйдем на улицу, нас всех убьют и растерзают». Она в отчаянии посмотрела на Нелл. «И это не важно, что на нас броня. Если появится паук и тигр...» «Будь честен с нами, Хендер. У нас ничего не выйдет. Ты знаешь, что выхода нет».